Очевидно, был тот, заросший щетиной с квадратным лицом. Из-за ближней избы вывернул танк и с грохотом, сметая все на пути, двинулся к ним. Выстрел из танковой пушки и ослепительный взрыв дали Леммингу шанс. Опираясь связанным локтем, потом коленями, он выбрался из ямы и побежал. — Пора, Иван! — донеслось опять. — А этот? Леминг бежал со связанными руками. Шедший на выручку танк вдруг вспыхнул ослепительно синим светом. Но погибал не танк, а обер-лейтенант Леминг. Деловито посланная пуля впилась в спиной мозг и перерубила его пополам. Прорыв через занятое немцами село обошелся русским дорого. Остатки Щепиновского полка, вернее, горстка солдат без командира, просачивалась сквозь заградительный огонь немцев поодиночке. И уже никто не помнил, в чем заключалась изначальная задача, поставленная командованием. Разъяренные немцы метались по селу, и светом танковых фар нащупали бегущих женщин. Черный совхозный сад, притаившийся за селом, разом вспыхнул и затрещал, разваливаясь под многотонной броней. Рыжая Верка долго бежала и никак не могла убежать. Попыталась укрыться за старой яблоней от надвигающейся громадины и обеими ногами попала под танковую гусеницу. Боль пришла не сразу. Жажда жизни пробилась сквозь навалившийся леденящий ужас. Она успела протянуть Надежде руку с мольбой о спасении, и та попыталась ее схватить, но взрывом ее отбросило в кусты. Когда она очнулась, звезды стояли высоко. Чьи-то руки обхватили ее и волокли бережно по черной земле. Она чувствовала скользившую меж пальцев траву. Потом почудилось зарево. Степанидин дом, наконец, вспыхнул от разлитого керосина. Из перепившихся там немцев погибли двое. Уцелевшие солдаты вспомнили Курта, которому, по их мнению, повезло, потому что от вина он впадал в беспамятство и мог вполне оказаться среди сгоревших. Ветер переменился, и Степанидин дом яростно и быстро догорел, не затронув соседних строений. Немецкие танки, разворотив совхозный сад, расправились с бегущими женщинами и еще долго ревели и носились кругом, точно не могли насытиться кровью убиенных. Глава 46. Разберитесь там, на Западном фронте, соберите военный совет и решите, кто, кроме Павлова, виноват в допущенных серьезных ошибках. Сталин неприязненно оглядел светлые дубовые панели на стенах кабинета и длинный зеленый стол для заседаний. Кабинет был пуст, но в воображении Сталина здесь сейчас находились те, кто виноват в случившемся, кто вместо конкретных действий лишь впустую тратил время. Он вспоминал их поименно. Стоявший посреди кабинета черный вихрастый мехлис по-военному вытянулся. — Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. Это была вольность, которую он иногда допускал, рискуя и отчаиваясь в попытке найти точную меру доверия вождя. Порывом сиюминутной смелости он был обязан утреннему телефонному разговору, из которого понял, что, оставаясь наркомом, Он получает от Сталина новое ответственное задание.